Девушка гордо вскинула голову и распахнула дверь. Сегодня утром она мельком осмотрела библиотеку, спеша поскорее добраться до сада, но сразу же не взлюбила комнату, отделанную темными панелями. Тяжелые кожаные кресла и громадный стол красного дерева казались слишком суровой и чисто мужской обстановкой. Граф стоял у стола, одетый, как всегда, черные брюки, сапоги и свободная белая сорочка. Он поднял глаза и приветливо улыбнулся Касси. Взгляд девушки остановился на молодом джентльмене, небрежно облокотившемся на каминную полку. Он стоял, сунув руки в карманы фрака, и спокойно рассматривал Касси. Черные волосы были напудрены и схвачены на затылке темно-синей бархатной лентой. Невысокого роста, чуть повыше Касси, изящный, худощавый, но хорошо сложенный, он показался девушке необычайно красивым. На оливковом лице резко выделялись густые изогнутые брови. Глаза почему-то показались ей знакомыми. Гость выглядел настоящим итальянцем из хорошей семьи. Он медленно раздвинул полные губы в улыбке и вежливо поклонился. Касси подумала, что он к тому же очень грациозен, и улыбнулась в ответ. «Кассандра, дорогая!» — приветствовал ее граф. «У меня для тебя сюрприз. Это мой сводный брат, Чезаре Беллини». Чезаре унаследовал такие же высокие скулы и прямой римский нос, как у Энтони. Касси заметила, что молодой человек, весело поблескивая глазами, тем не менее внимательно к ней присматривается. Наконец он произнес, растягивая слова, словно боясь, что она его не поймет. «Польщен знакомством, синьорина. Вилла Перезе никогда еще не бывала пристанищем столь прекрасной дамы». «Пристанище», — подумала девушка, — «будто я какая-то вещь». Однако она учтиво кивнула и слегка присела перед гостем. «Я совсем недавно узнала, что графу посчастливилось иметь брата, сеньор». «Вам лучше спросить его, считает ли он меня таким уж благословением, сеньорина?» «Брат сообщил мне, что вы англичанка». Оставалось лишь гадать, что еще рассказал граф Чезаре. «Да, сеньор». Она бросила на Энтони вызывающий взгляд и добавила: «И хотя я нахожу вашу страну чудесной, все же должна признаться, что очень скучаю по родине». Касси хотела сказать что-то еще, но в эту минуту появилась Марина с серебряным подносом в руках и, не глядя на девушку, подошла к графу. «Лимонад для синьорины, сеньор». «Так значит, ты вступила в поединок с экономкой, дорогая», — подумал Энтони. Но вслух произнес: «Вы очень добры, Марина. Синьорина так любит лимонад». Экономка низко присела и удалилась таким видом, словно хлебнула уксуса. После ее ухода граф весело произнес: «Как видишь, братец, Марина еще не свыклась с мыслью о том, что у нее теперь есть хозяйка». «Не совсем так, сеньор», — мило пояснила Касси. «Будь я графиней, а не любовницей, уверяю вас, что Марина не знала бы, как мне угодить». «Назови день, дорогая», — мягко возразил граф, глаза которого так и искрились смехом. Касси открыла было рот, но тут же захлопнула его, видя, что Чезаре с искренним недоумением взирает на них. Она отвернулась и села в глубокое мягкое кресло, забыв о лимонаде. «Граф очень мало рассказывал мне о вас, сеньор». Чезаре широко развел руки. «Поверьте, сеньорина, ему совсем не выгодно рассказывать обо мне. Такой неуклюжий гигант и к тому же с перевязанной рукой. Настолько нескладный, что ухитрился где-то получить рану в плечо». Касси, до сих пор с улыбкой слушавшая, как добродушно он потрунивает над братом, вмиг стала серьезной. «Это не он оказался неловким, сеньор», — выпалила она. Граф усмехнулся. «Скажем лучше, что я просто был очень беспечен, Чезаре».